1 Маковеев, глава 4. «И взял Горгий 5000 мужей и 1000 отборных всадников, и двинулось ополчение ночью, чтобы напасть на ополчение Иудеева и поразить их внезапно. Ожившие в крепости служили ему проводниками. И услышал Иуда, и выступил самые храбрые мужи, чтобы поразить войско царя в Эмауме, доколе силы неприятельские были еще в отдаленности от стана. И пришел Горгий в стан Иуды ночью, и никого не нашел, и искал их по горам, ибо говорил, они бегут от нас. Но с рассветом дня Иуда явился на равнине с 3000 мужей, но они не имели ни щитов, ни мечей, как того желали. Когда увидели они крепкое и вооруженное ополчение язычников и окружающие его конницу, обученных для войны, Иуда сказал бывшим с ним мужам, «Не бойтесь множества их и не страшитесь нападения их. Вспомните, как спасены были отцы наши в Черном море, когда фараон преследовал их с войском. И ныне возопьем на небо, может быть, он умилосердится над нами, воспомянув завет с отцами нашими, и сокрушит ныне это ополчение перед лицом нашим». И все язычники познают, что есть избавляющий и спасающий Израиля. И наплеменники, подняв глаза свои, увидели, что идут против них, и вышли из стана на сражение, а бывшие с Иудой затрубили. И сошлись, и разбиты были язычники, и побежали на равнину. А все остальные пали от меча и преследовали их до Газера и до равнин, и Думеи, Азота и Амнии, и пали из них до 3000 мужей. И возвратился Иуда и войско его от преследования их, и сказал народу, «Не бросайтесь на добычу, ибо война еще предстоит нам. Горгий и войско его на горе близ нас. Станьте теперь против врагов наших и сражайтесь с ними, а после смело возьмете добычу». Когда еще говорил это Иуда, показалась некоторая толпа, выступавшая с горы. И увидел он, что их обратили в бегство и жгут лагерь, ибо поднимавшийся дым показывал, что произошло. Когда они увидели это, очень испугались. Увидев же и войско Иуды на равнине, готовое к сражению, все побежали в землю иноплеменников. Тогда Иуда обратился на добычу стана и захватили много золота и серебра, гиацинтовых и багряных одежд и великое богатство. И, возвращаясь, воспевали и благословляли Господа Небесного, потому что Он благ и что вовек милость Его. И было в тот день великое спасение Израилю. Уцелевшие же из иноплеменников пришли к Лисию и возвестили о всем случившемся. Он, услышав, уныл и опечалился, что не то случилось с Израилем, чего он хотел, и не то вышло, что повелел ему царь. И на следующий год Лисий собрал 60 000 избранных мужей и 5000 всадников, чтобы победить их. И пришли они в Иудею и расположили станом в Вифсурах, а Иуда встретил их с 10 000 мужей. Увидев сильное ополчение, он молился и говорил, «Благословен ты, спаситель Израиля, сокрушивший нападение сильной рукой раба твоего Давида и предавший полк иноплеменников в руки Анафана, сына Саулова и оруженосца его. Предай войско сие в руки народа твоего Израиля, и да будут они постыжены в силе и коннице их. Наведи на них страх и сокруши дерзость силы их, да будут они потрясены поражением своим». Не изложи их мечом любящих тебя, и да прославят тебя в песнях все знающие имя твое. И сразились они, и пало из войска Лисия до 5000 мужей, пали перед ними. Лисий, увидев бегство войска своего и храбрость воинов Иуды, и что они готовы или жить, или умереть отважно, отправился в Антиохию, набрал чужеземцев и, увеличив бывшее войско, думал снова идти в Иудею. Иуда же и братья его сказали, «Вот, враги наши сокрушены, взойдем очистить и обновить святилище». И собрали все ополчение и взошли на гору Сион. И увидели, что святилище опустошено, жертвенник осквернен, ворота сожжены. И в притворах, как в лесу или на какой-либо горе, поросли растения и хранилища разрушены. И разодрали они одежды свои, плакали горьким плачем, и сыпали пепел на свои головы, и падали лицом на землю, и трубили вестовыми трубами, и вопили к небу. Тогда отрядил Иуда мужей воевать против находившихся в крепости, доколе он очистит святилище. и избрал священников беспорочных, ревнителей закона. Они очистили святилище, и оскверненные камни вынесли в нечистое место. Потом они рассуждали об оскверненном жертвеннике всесожжения, как поступить с ним. И пришла им добрая мысль разрушить его, чтобы он когда-нибудь не послужил ему в поношение, так как язычники осквернили его, и разрушили они жертвенник. И камни сложили на горе храма, в приличном месте, пока придет пророк и даст ответ о них. Взяли камни целые по закону и построили новый жертвенник по-прежнему. Потом устроили святыни и внутренние части храма и осветили притворы. Устроили новую священную утварь и внесли в храм священник и алтарь всесожжений и фимиамов и трапезу. И воскурили на алтаре фимиам, и зажгли светильники на священнике, и осветили храм. И положили на трапезу хлебы, и развесили завесы, и окончили все дела, которые предприняли. В 25-й день 9-го месяца, это месяц Хаслев, 148-го года, встали весьма рано, и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений. В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, цитрами, гуслями и кимвалами. И весь народ падал на лицо свое и молились, и воссылали благодарение на небо, благо поспешившему им. Так совершали обновление жертвенника 8 дней с весельем, принося всесожжение и вознося жертву спасения и хвалы. И украсили переднюю сторону храма золотыми венцами и щитами, и возобновили ворота и хранилище, и сделали для них двери. И была весьма великая радость в народе, отвращено было поношение язычников. И установил Иуда и братья его, и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы были с весельем и радостью в свое время, каждый год 8 дней, от 20-го дня месяца Хаслева. В то же время обстроили гору Сион вокруг высокими стенами и крепкими башнями, чтобы язычники, придя когда-нибудь, не попрали их, как сделали это прежде. И расположил там Иуда войско стеречь гору, и укрепили для охранения ее Вефсуру, чтобы народ имел крепость против Идумея.